«Спасибо за рекомендацию, Анна Михайловна», — сказал Саша. «Опыты я тоже купил. Я лично знаком с автором, но при встрече он мне показался несколько консерватором. Пишет он положительно лучше, чем говорит. Мне кажется, чтение не совсем для барышни», — тихо проговорил хозяин. «Почему?» — удивился Саша. «Моя прапрабабка с вами бы не согласилась. Она такое не только читала, но и писала, в форме указов. Екатерина Великая, исключительный случай», — заметил хозяин. «Просто мы не про всех знаем», — сказал Саша. «Историю пишут мужчины, а вот в Японии, например, иначе. Это страна писательниц. Анна Михайловна, ваш батюшка сказал, что вам нравится ваш пансион. Языки, литература, но я ненавижу рукоделие». И глаза ее сверкнули так, что Саша подумал, что вовсе она не такая скромная кошечка, какой хочет казаться в присутствии отца. «Интересно, сколько пяльцев с вышивкой тут полетели в печку? Я тоже столярное дело не очень люблю», — признался Саша. «Но можно сделать что-нибудь полезное. Мир меняется, неизвестно, как судьба повернется». Генерал посмотрел с благодарностью. «Сколько вам еще учиться в вашем пансионе?» — спросил Саша. 5 лет, — ответил за нее генерал. «Долго». Саша уже мечтал, как он за ручку введет Анну Михайловну в питерский универ осенью следующего года. Когда великий князь ушел, Анна Михайловна закрылась в своей комнате. Отец даже не накричал на нее, как обычно, когда он находил у нее книги по философии, математике и естествознанию. Из серьезных предметов сколько-нибудь приличным чтением для барышни он считал только историю. Но интерес великого князя явно перевернул его представление. Она открыла очерки Англии и Франции, и оттуда выпал листок бумаги. «Хорошо, что она была одна, любезнейшая Анна Михайловна», — начиналась записка. «По нашему делу я написал Константину Дмитриевичу Ковелину, не называя вашего имени и сути проблемы. Мне кажется, лучшим выходом был бы анонимный слепой экзамен, поскольку я не знаю позиции Константина Дмитриевича по нашему делу. Список книг для подготовки я у него спрошу. Скорее всего, понадобится латынь. Училище правоведения нам пока не подойдет. Там воспитанники спят все вместе в общей спальне, и других вариантов пока нет, кроме экстерната. Со временем, думаю, можно будет сделать отдельную спальню для девочек, а лучше отдельные кельи. Попробую навести Петра Георгиевича на эту мысль, когда он вернется из-за границы. Но это дело долгое. Мне кажется, университет – это более реалистично. Для женского класса в училище правоведения должно быть желающих хотя бы человек 10. Но кто-то должен стать первым. Пишите. Ваш Александр». Вечером Саша получил ответ от Ковелина. «Ваше императорское высочество», – писал Константин Дмитриевич. «Вы очень осторожны и печетесь об интересах того человека, о котором пишите, но, по-моему, я понял, в чем дело. Смею предположить, что ваша протеже, барышня, я не ошибся, мне легко было это понять. Дело в том, что в Петербургском университете, как раз на юридическом факультете, с осени сего года уже учится одна девица, Наталья Корсини. Правда, пока вольнослушательницей. Мы провожаем ее до аудитории, я, Спасович или ректор, на всякий случай. Конечно, я постараюсь помочь. Преданный вам, Константин Ковелин». Владимир Данилович Спасович был профессором криминального, то бишь уголовного, права Петербургского университета. Саша знал о нем еще из будущего, как об авторе учебника по уголовному праву, в котором он критиковал уложение Николая Павловича. «Интересно, учебник уже вышел, любезнейший Константин Дмитриевич», — писал Саша Ковелину. «Спасибо огромное за ответ. Как же я рад, что вы на нашей стороне. Да, вы угадали, но я пока оставлю за собой право не называть имя моей знакомой. Неужели петербургские студенты столь дикие и необузданы, что барышни нуждаются в охране профессоров? Как выяснилось, моя знакомая окончит пансион только через 5 лет. Стоит ли ей начать готовиться прямо сейчас? Боюсь, что программы пансиона будет недостаточно для поступления. Стоит ли вообще тратить время на женский пансион? Нужна ли латынь? Не могли бы вы мне выслать программу экзаменов, чтобы я мог передать ее моей протеже, ваш Александр Александрович?» И тут же написал Евреиновой: «Любезнейшая Анна Михайловна, Константин Дмитриевич на нашей стороне. Оказывается, на юридическом факультете уже учится девушка по фамилии Корсини. Пока вольнослушательницей, но у нас еще есть время. Добьемся. Ваш Саша». Евреинова ответила только вечером 30-го. «Ваше императорское высочество, не сразу смогла вам ответить так, чтобы сохранить все в тайне. Благодарю вас за ваши хлопоты. Я даже надеяться не могла, что вы примете мои планы так близко к сердцу. У меня уже есть учитель латыни. Это Карл Андреевич Беккер, который преподает немецкий в нашем пансионе. Папа оплачивает ему дополнительные уроки, поскольку немецкий необходимо знать при дворе. Но я упросила Карла Андреевича вместо немецкого учить меня латыни. Я слышала о Наталье Корсине, но поверить не могла. Преданная вам А. Евреинова. У Анны Михайловны и Кропоткина был один и тот же учитель немецкого. Ничего удивительного. Чтобы свести концы с концами, преподаватели часто работали сразу в нескольких учебных заведениях. На нескольких уроках Беккера в пажеском корпусе Саша успел побывать, но потом отвлекся на пенициллин. Преподаватель он был неплохой, по крайней мере, понимал, что на уровне А2 рано сдавать всеобщую историю. Впрочем, Вендт не сам это решал. Решал Гримм Август Федорович. Садовую беседку на немецком Саша прилежно читал. Так, оказывается, Беккер и латынь преподает. В тот же день пришел ответ от Кавелина. Профессор поздравлял с Новым годом и писал, что в женских пансионах обычно хорошо поставлено преподавание иностранных языков, французского и немецкого, русского языка и литературы, а также музыки и танцев. С остальным, увы, хуже, ибо в обществе считается, что женщина не может освоить курс мужской гимназии, так что в университет придется готовиться отдельно. К тому же женские учебные заведения не выдают аттестат зрелости, который дает право на поступление в университет, а только свидетельство об окончании. И поэтому барышни могут быть только вольнослушательницами без автоматического права на сдачу выпускных экзаменов. Поэтому с формальной точки зрения в окончании женского пансиона, даже самого лучшего, тоже нет необходимости. Программу экзаменов на юридический Кавелин прислал. Предметов было два – немецкий и латынь. Саша перепечатал текст в двух экземплярах под копирку. Один отправил Евреиновой вместе с поздравлением с Новым годом, а один оставил себе. Ситуация оказалась сложной, но не безвыходной. Утром 31 декабря Саша сел за письмо к Елене Павловне. Глава 11. «Любезнейшая Елена Павловна», – писал Саша. «Поздравляю вас с Новым годом и благодарю за поддержку моих проектов. Должен признаться, что на основе школы Магнитского я мечтаю открыть частный университет. Я понимаю громадность моих планов и их теперешнюю нереалистичность. Но, как говорят китайцы, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Первый шаг уже сделан. Математический класс. И я хочу сделать второй. Гуманитарный класс для подготовки на историко-филологические и юридические факультеты Петербургского университета. Не с такой сильной программой по математике, зато серьезной подготовкой по истории и литературе. Найдется ли в вашем флигеле еще одна комната? Как только будет возможность, мы тут же съедем в отдельное помещение. Преданный вам, Саша». К Новому году за составление новой программы обучения для Никса и приглашение к нему Буслаева и Соловьева царь пожаловал графу Строганову орден Андрея Первозванного. Цесаревич, конечно, важен, но Саша считал, что Пирогов со Склифосовским более достойны. 31 декабря папа взял Сашу с собой поздравлять с Новым годом Ростовцева. Яков Иванович уже вставал с постели и даже встретил их в дверях, и потом сам разливал чай из самовара. Саша подарил Ростовцеву книгу Чичерина со статьей о фискальном происхождении общины, но потом был изгнан, ибо папа решил говорить с Ростовцевым наедине. Вечером царь зашел в Сашины комнаты и поздравил с Новым годом. И, между прочим, спросил: «Фельдмаршал Баритинский очень страдает от подагры, ваше чудо-плесень может помочь?» «Не знаю», — признался Саша, — «вряд ли, хотя, если там воспалительный процесс, может быть, облегчит состояние и снимет часть симптомов. Лучше с Пироговым посоветоваться, но в любом случае надо сначала окончательно поставить на ноги Якова Ивановича. Он собирается выйти на службу после водосвятия, лишь бы в проруби не купался», — усмехнулся Саша. «Вот, когда выйдет, можно будет подумать и о Баритинском, а то ни одного не спасем. Подагра — не угрожающее жизни состояние». Впрочем, в последнем Саша не был уверен. До подагры в своих лекциях Пирогов еще не дошел. 1 января пришел ответ от Елены Павловны. «Милый Саша», — писала она, — «ну, конечно, найдется. Делай гуманитарный класс. Об отдельном помещении не беспокойся. Твоя школа ничуть меня не стесняет». И Саша набросал записку Евреиновой. «Я договорился с Еленой Павловной об открытии в моей школе имени Магнитского гуманитарного класса. С осени сего года. Экзамен будет один. Эссе на русском языке на свободную тему. Готовьтесь». В тот же вечер от нее пришло короткое письмо с благодарностью. 4 января Саша в порядке эксперимента все же напросился на первую лекцию Соловьева к Никсе. «Я хочу понять, насколько мне это нужно», — сказал он царю. Папа опешил от такой постановки вопроса, но разрешил, взяв с Сашей обещание сидеть тихо в уголке и не встревать. Обещание Саша выполнил, но читал знаменитый историк суховато и скучно, слишком сжато и точно, слишком вдаваясь в детали. Как лектор Костомаров был лучше, и Саша решил, что пока обойдется. Курс русской истории Соловьева для Никсы был рассчитан на 3 года, так что Саша решил, что еще успеет упасть на хвост. Немецкий был актуальнее. 7 января ростовцев впервые после болезни принял участие в работе редакционных комиссий, и Пирогов занялся подагрой Баритинского. Пенициллин помогал. По крайней мере, боли стали меньше. В первой половине января медицинская команда Саши последовательно получала ордена из капитула и проставлялась. Саша ходил на пьянки, как на работу, но пил квас под надзором Гогеля. Советский метод обмыва орденов благополучно пошел в народ. Пить что-либо, кроме кваса, было бы опрометчиво, ибо после богоявления начинались годовые экзамены. Отбояриться от немецкого не удалось, но Саша по крайней мере смог сдвинуть его на конец января, чтобы успеть подготовиться. Первый он сдавал химию, предмет, которым он не занимался после первого курса МИФИ. По мере прослушивания лекций Ходнева стал всплывать у него в памяти, причем на уровне 10 класса, и это было значительно круче, чем то, что ему преподавали. Так что Алексею Ивановичу тут же пришлось взять уровень выше. На экзамене он поставил ожидаемую 5. Папа был доволен и позволил Саше пригласить Ходнева к себе на чай. Самым приятным было то, что Гогель не докучал своим присутствием. «Ну, со взрослым же ребенка оставляет». «Я восхищен», — сказал Ходнев. «Я ожидал многого, но вы смогли превзойти ожидания». «Я сам не ожидал», — сказал Саша, разливая чай. «У меня к вам деловой разговор, Алексей Иванович. Вы, наверное, слышали о лекарстве, которое мы получили с Пироговым и Склифосовским». «Да», — кивнул Ходнев. «И спасли ростовцева. Но это полдела», — продолжил Саша. «Нужно выделить чистое вещество, поскольку наш раствор нестабилен, сложен в изготовлении и быстро приходит в негодность. Нужен порошок, который можно было бы растворять непосредственно перед инъекцией, а выделить его – это задача для химиков, а не врачей. Поэтому я собираюсь создать химическую лабораторию для выделения пенициллина. Деньги у меня уже почти есть. По крайней мере, мне в 2 местах их обещали. Остальное, в крайнем случае, доберем краудфандингом». «Краудфандингом – это англицизм», – терпеливо, не в первый раз объяснил Саша. «Общественный сбор на какое-то дело. В общем, мне нужен компетентный и энергичный химик, который смог бы возглавить мою лабораторию». «Я не возьмусь, ваше императорское высочество», – сказал Ходнев. «Я больше лектор, чем практик. Я не имел в виду обязательно вас. Кто мог бы взяться?» «В Казанском университете преподает профессор Бутлеров», – сказал Ходнев. В позапрошлом году в Париже он сделал любопытный доклад о химическом строении вещества. «Бутлеров, это прекрасно», — сказал Саша, «но согласится ли он переехать в Петербург? Вам известно это имя? По-моему, я его раньше не упоминал». «Да», — кивнул Саша, «я о нем слышал, но вряд ли я смогу сохранить для него в Казани профессорский оклад, он же не Никсе приедет преподавать. И, насколько я понял, он больше теоретик, а мне нужен экспериментатор». «В Петербургском главном педагогическом институте служит профессор Воскресенский, заведует кафедрой химии и технологии. Сам он вряд ли возьмется, но у него много учеников, правда, пока довольно юных». «Это уже интереснее», — заметил Саша, отпивая чай. «Вы знаете, Александр Александрович, я только сейчас об этом подумал. У нас ведь есть частная химическая лаборатория в Петербурге. Открылась 2 лет назад. «О», — сказал Саша, — «это очень интересно. Мысль отдать работу на аутсорсинг, а не организовывать все самому, и правда была соблазнительной». Лабораторию открыли Александр Энгельгардт, преподаватель химии в Александровском лицее, и его друг Николай Соколов в своей квартире на Галерной улице. Галерная улица была недалеко от Зимнего, на Английской набережной. «Прямо в квартире?» – удивился Саша. «Да», – улыбнулся Ходнев, – «но они пускают всех желающих за небольшую плату. То есть это просветительское, а не исследовательское учреждение, в основном, да. Преподают химию по методу Либиха, от учеников отбоя нет». «Насколько это серьезно?» – поинтересовался Саша, которому уже представлялся детский клуб с демонстрацией химических опытов. «Это лучшая лаборатория в Петербурге», — сказал Ходнев. «Лучше университетских?» — спросил Саша. «Намного. Университетские, честно говоря, довольно жалки. Насколько эти ребята компетентные люди?» «Ребятам обоим за 30», — улыбнулся Ходнев. «Николай Соколов окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, потом естественное отделение физико-математического, после чего уехал в Европу. Учился в Германии у Либиха, потом в Париже у Жерара Иринья, доктор химии. О знаменитом немецком химике фон Либихе, профессоре Гессенского и Мюнхенского университетов и члене чуть не всех европейских академий Ходнев Саше уже рассказывал. Самым интересным было то, что Либих занимался в числе прочего органической химией. В том, что пенициллин – органическое соединение, Саша практически не сомневался. «Ученик Либиха мне подойдет», – резюмировал он. «А кто такие Жерар и Ренье?» «Тоже ученики Либиха, известные французские химики-органики». «Хорошо», – кивнул Саша. «А Энгельгард, что за человек?» «Тоже ученик Либиха». Фамилия Энгельгард казалась смутно знакомой, но Саша не мог вспомнить, откуда. «Наука? Литература? История?» «Нет», — сказал Ходнев. «Александр Николаевич не учился за границей, но у него уже несколько работ по органической химии. В прошлом году они с Соколовым основали первый научный русский журнал по химии «Химический журнал Н. Соколова и А. Энгельгарта», где публикуют работы Бутлерова и вашего знакомого Менделеева. «Достойно», — заметил Саша. «Кроме того, Александр, сын крупного помещика Николая Энгельгарта, думаю, в основном, на деньги Энгельгартов и устроена лаборатория. Хотя и Соколов не беден, он из купцов». «Уговорили», — улыбнулся Саша. «Могу я им написать? Я пришлю вам адрес», — пообещал Ходнев. Адрес Ходнев прислал на следующий день, однако Саша отложил переписку до после экзаменов. С Якоби они заранее договорились не выносить на экзамен спорные моменты, вроде существования электронов и электрическом токе, как потоки этих самых сомнительных частиц. Так что папа, который присутствовал на экзамене, только чуть не с отрытым ртом смотрел, как Саша лихо дифференцирует поток по времени и интегрирует заряд. «А не рано ему в 14 лет?» – опешив, спросил царь. «Это же университетский уровень. Как видите, ваше императорское величество», – улыбнулся Якоби. «Для Александра Александровича это все настолько легко, что мне кажется, мы могли бы взять уровень и повыше». Так что Саша получил свою законную пятерку с плюсом и пригласил Бориса Семеновича на чай, что после плодотворного разговора с Ходневым счел хорошей традицией. «Я долго был занят радио», — сказал Якоби, отпивая из чашки, «но в декабре смог найти время и проверил несколько ваших гипотез. Подтверждаются не все. Бывает», — вздохнул Саша, — «я не идеален. И где я напортачил? Трубки Гейслера проводят ток в обе стороны, а вы нагревали катод?» «Да, надо признать, что обратный ток меньше прямого, так что вы не совсем напортачили, просто были неточны. И чем выше температура катода, тем больше разница между прямым и обратным током». «Так», — протянул Саша, — «дайте, подумаю». Он запустил ложечку в розетку с малиновым вареньем, притормозил и в задумчивости выгрузил его в чай, хотя всегда считал, что эти вещи надо потреблять по отдельности. «Не возражаете, если я буду рассуждать вслух, Борис Семенович?» «Ни в коей мере». «Очень интересно. Если исходить из электронной теории, у нас происходит следующее. В результате термоэлектронной эмиссии с катода испаряются электроны. С ростом температуры эмиссия растет, поэтому растет прямой ток, но практически не растет обратный». «Растет», — возразил Якоби, — «но меньше». «Почему так может быть?» Саша отпил чая, потом уничтожил еще одну ложку варенья, теперь уже отдельно от чая, и это был более правильный подход. «Электроны, испарившиеся с катода, разгоняются электрическим полем», продолжил Саша, «и летят к аноду. Но в трубке Гейслера не вакуум, а разреженный газ. Поэтому электроны сталкиваются с атомами газа и выбивают из них электроны». «В атомах есть электроны?» – спросил Якоби. «В оболочке», – невзначай бросил Саша. «Давайте исходить из того, что в атоме есть положительно заряженное ядро и отрицательно заряженное, состоящее из электронов, оболочка. Это уж совсем с потолка взято», — возразил Якоби. «Неважно, Борис Семенович», — сказал Саша. «Потом докажем. Я примерно знаю как, Но сейчас не это главное. И Саша живо вспомнил схему опыта Резерфорда из учебника для 10 класса. И тот факт, что альфа-частицы еще не открыты. А без них никак. И стоит ли их открывать? Давайте я закончу, предложил он. Хорошо, кивнул Якоби. Когда из атома вылетает электрон, атом заряжается положительно, продолжил Саша, то есть становится положительно заряженным ионом. Поэтому при обратной полярности, когда мы подаем минус на анод, ток не прекращается, ибо есть положительные частицы. А если сильнее нагреть катод, число положительных ионов растет, потому что больше электронов, которые могут их ионизировать. Поэтому немного растет и обратный ток. Красиво, усмехнулся Якоби, но ни о чем не основано. Но можно проверить, заметил Саша. Откачайте побольше, нужен высокий вакуум. Чем меньше там останется атомов газа, тем меньше будет обратный ток. Попробуем, пообещал Якоби. С Гейслером спешусь, у него есть какие-то ртутные насосы. Где я еще дал маху? Спросил Саша. Нигде, сказал Якоби. Это удивительно, Александр Александрович. Но нигде. Саша мысленно похвалил себя за то, что честно отучился в МИФИ первые два курса, а не штаны просиживал. Все есть, восхищенно продолжил Борис Семенович, и остаточная намагниченность, и самовозбуждение. Так что можно заменить постоянные магниты на электрические. Более того, этот принцип можно прекрасно использовать и в генераторах постоянного тока. Саша вздохнул. Все-таки сразу получать постоянный ток удобнее, чем потом его выпрямлять, продолжил Якоби, даже если ваша идея с трубками Гейслера сработает. Сработает, куда ей деться, сказал Саша и отпил чай. Действующая модель есть, пора вытрясать из попа деньги на строительство электростанций. Модель есть, но нуждается в усовершенствовании, подождите немного, может быть к лету. Хорошо, сказал Саша, буду ждать, скоро будет эмиссия акций телефонной компании. Можно сразу пустить часть денег на электростанцию. Нам понадобится хотя бы один большой генератор вашей конструкции. Это все равно будет выгоднее, чем гальванические батареи. И радиостанции надо питать, заметил Якоби. Постараюсь. Как там моя кузина? Поинтересовался Саша. Не ленится, Евгения Максимилиановна очень прилежная, сказал Якоби. И упрямая. Но, конечно, я ей не рассказываю электричество так, как вам, на основе дифференциального исчисления. Женский мозг не в состоянии этого освоить. Саша усмехнулся. Значит, математику надо подтянуть. Только не делайте ей скидок. Будет сложно, сама сбежит. Жене было 14, как и ему. Саша припомнил, что в 8 классе физику и в советской школе преподавали не слишком серьезно, почти как гуманитарный предмет. Евгения Максимилиановна кулачки сожмет, губку прикусит, но не сбежит, заметил Якоби. Только надо ли, зачем это барышне? Пусть сама решает, я найду зачем. После физики от Якоби Саша сдавал геометрию Суханину Сергею Петровичу. На осенних занятиях, как и положено в 8 классе, они дошли до теоремы Пифагора, и Саша выдал свое любимое доказательство через прямоугольные треугольники, построенные в квадрате, в одну строчку. Сергей Петрович посмотрел на это, как на чудо. «А что это за доказательство?» – спросил он. «Индийское», – просветил Саша. «12 века, кажется». «А-а», – протянул учитель. «Судя по всему, блестящее доказательство Пхаскары Суханин видел впервые. А по-другому сможете доказать?» «Надо немного подумать». Саша открыл тетрадь, немного подумал и восстановил доказательство с достраиванием треугольника до квадрата и вычислением площади. Сказал Сергей Петрович. «Тоже средневековые индусы?» «Нет, древние китайцы». Учитель перечитал доказательства из Поднебесной пару раз, но ошибки не нашел. «А еще?» – спросил он. Саша вздохнул и расписал школьное доказательство через подобие. Точнее, восстановил заново, так что за совпадение с тем, что в учебнике, не ручался. Суханин пробежал глазами, потом еще раз. «Правильно?» – поинтересовался Саша. «Подобие вы тоже знаете», – констатировал учитель. «А без него?» «Доказательство Евклида, Пифагоровы штаны, да вот этого доказательства Саша и не знал». Глава 12. «Помнил только основную идею. Пифагоровы штаны во всем стороны равны», – продекламировал Саша. «Построил прямоугольный треугольник и квадраты на его сторонах». Суханин кивнул и заулыбался. Зато Саша задумался. «Ну, вот зачем?» – посетовал он. «Оно же самое муторное. Ослиный мост, бегство убогих, ветряная мельница. Как там его еще в средние века школяры называли? Вот и посмотрим, преодолеете ли вы ослиный мост. Китайцы с индусами гораздо изящнее доказывали», – возразил Саша. Сергей Петрович сел напротив и проникновенно спросил. «Рассказать, это скучно», – сказал Саша. «Нет, чтобы я, как осел, заучивал чужие доказательства». «Хорошо, жду», – улыбнулся Суханин. «Ослиный мост, понятно, ослу не перейти. А вот что такое ветряная мельница?» После некоторых размышлений Саша соединил вершины треугольника с вершинами противоположных квадратов, построенных на катетах. Тут же нашлись конгруентные треугольники. «Равные», — уговаривал себя Саша, — «не конгруентные, а равные». Слово «конгруентный» придумал академик Колмогоров для бедных советских школьников. Площадь каждого из треугольников оказалась равной половине каждого из прямоугольников, из которых состоял квадрат, построенный на гипотенузе. И тут Саша завис. Связать площади прямоугольников с площадями квадратов на катетах не получалось никак. «Подсказать?» — сочувственно спросил Суханин. «Нет, нет, я, кажется, близко». «Да, вы близко», — согласился учитель. Из 179 краткое и подготовки к экзаменам в МИФИ Саша помнил, что, если задача не решается, надо еще что-нибудь построить. И он продлил стороны основного треугольника и опустил на них перпендикуляры. Нашел пары вертикальных углов и углов с перпендикулярными сторонами. И обнаружилось еще два треугольника, конгруентных основному. Все, оно доказалось. Когда Саша записывал финальные формулы, Сергей Петрович уже смотрел на часы. Урок кончился, и в комнату входил преподаватель русского Вальд. «Я закончил», — сказал Саша Суханину. «Правильно», — Суханин посмотрел решение. «Да, правильно, Александр Александрович», — сказал учитель. «Но не так, как у Евклида. Он чем-то лучше?» — спросил Саша. «Последнее построение не нужно, можно обойтись без него. Вам домашнее задание – придумать доказательства без последнего построения». До Саши дошло где-то на середине Эвальда. «Да, действительно, не заметил, что сторона левого квадрата еще и высота треугольника. Я понял, как доказывал Евклид», – радостно доложил он учителю грамматики. «Хорошо, Александр Александрович», – вздохнул Эвальд, – «но у нас русский». На следующем уроке геометрии Саша рассказал Суханину о своем открытии и поклялся, что в учебник не смотрел. «Верю», — сказал учитель. «Остальные хоть бы доказывали, посмотрев в учебник. Это для ослов», — пожал плечами Саша и поинтересовался. «А как мой друг Петя Кропоткин? Смотрит в учебники?» «В учебники не смотрит», — признался Суханин. «Он поклялся ни разу не открыть учебник, но всегда иметь высший балл. Но он рассказывает те доказательства, которые я им пишу на доске. А вы не пишите», — посоветовал Саша. «Может, и так потянет. Нечего моих друзей баловать». С тех пор геометрия с Суханиным окончательно подчинилась методике Константинова, и домашнее задание выглядело примерно так. Придумать максимальное число формул для площади треугольника и доказать таковые. И Саша с удовольствием вспоминал листок треугольника из 179 краткой школы и нахваливал учителя. Папа ходил на экзамены к Саше, не пропуская, видимо, для удовольствия. По поводу геометрии Саша не особенно волновался, ибо то, что доказал сам, выбить из головы сложно, а самопроизвольно оно вовсе не выветривается. Он вышел к доске. Публика состояла из папа, мама, Гримма и Зиновьева с Гогелем. «Александр Александрович, напишите, пожалуйста, теорему Пифагора», — попросил Суханин. Саша нарисовал треугольник и написал формулу. «А теперь докажите». «Как?» — поинтересовался Саша. «Методом средневековых индусов, древних китайцев, через подобие, методом Евклида или моим?» «Ну, давайте вашим, но потом объясните, чем доказательство Евклида лучше». Саша доказал и объяснил. «А надо ли заучивать доказательства одного и того же четырьмя способами?» — спросил папа. «Государь, Александр Александрович никогда не учит доказательств», — возразил Суханин. «Он их выдумывает на ходу, иногда зная идею, иногда, по-моему, нет. Три из четырех доказательств он рассказал мне сам, я их не упоминал даже. Очень не хотел доказывать, как Евклид, но восстановил и это доказательство. Правда, сначала более длинный вариант, то есть это вообще его доказательство, да, примерно последняя треть. В учебнике такого нет, и я ему не рассказывал. Он не дает рассказывать, ему так неинтересно. Я сначала с сомнением относился к этой методике, но она, как видите, дает свои плоды. Это началось с арифметики, когда он вывел при мне формулу для геометрической прогрессии, и теперь то же самое с геометрией. и в его школе Магнитского он уговорил нас использовать ту же методику. И кто-то справляется?» – недоверчиво спросил папа. «Да», – кивнул Суханин, – «это удивительно, но да. Хотя, боюсь, что после грядущих экзаменов даже из тех 10 человек, что мы смогли набрать, останется половина». Получив свою пятерку с плюсом, Саша позвал Суханина к себе на чай. Вся гимназическая математика была сдана, и преподавателем у Саши оставался Остроградский. В какой-то степени это было прощальное чаепитие, хотя Суханин оставался преподавателем в школе Магнитского. Директором Саша поставил Грота. Он бы предпочел математика, но Остроградскому в его годы это было бы тяжело, так что он остался в попечительском совете, а Суханин был слишком загружен и недостаточно авторитетен. «Грот, все-таки академик, хоть и словесник, все действительно так плохо?» – спросил Саша Сергея Петровича. «У нас останется 5 из 10, скорее 6, Александр Александрович. Но даже это чудо. Я думал, что по вашей методике не сможет учиться вообще никто. Русские среди них есть?» – поинтересовался Саша. «Конечно, Чельцов Андрей, Яковлев Ефим. Фима, правда, из Раскольников, купеческий сын. У отца лавка в гостином дворе и маленький лакокрасочный заводик. Ничего против не имею», — сказал Саша. «Но и немцы, в общем-то, обрусевшие, хотя и лютеране, и Эккель, и Бильштейн. Да и Ваня Карамурза по-татарски не знает ни слова и, как выяснилось, армянского вероисповедания. Из купцов, а кто шестой? Марк Гинцбург иудейского вероисповедания. Самый слабый? О, нет, а что тогда он у вас на 6-м месте? Суханин вздохнул и отвел глаза. «Не обижают его?» – поинтересовался Саша. «Нет, что вы, кто обидит?» – первый кандидат на вылет. Получившийся интернационал Саше положительно нравился, но общественное мнение могло с ним не согласиться. «Русских оставьте хотя бы 3, – сказал Саша, – а то меня съедят, только не за счет тех, кто действительно тянет. Ну, будет у нас не 6 человек, а 7, вы будете на экзаменах, по математике?» «Точно. Экзамены в школе Магнитского начинались сразу после Сашиных. Специально разнесли по времени. Зато я поставил эксперимент в пажеском корпусе», — улыбнулся Суханин. «Не совсем так, как вы предлагали. Перед тем, как доказать теорему Пифагора по Евклиду, я рассказал о вас и предложил. Кто готов придумать доказательства, пусть выйдет из класса и сдаст мне его на следующем уроке». «Вызвался один. Петька?» — спросил Саша. «Да», — кивнул Суханин. «Князь Кропоткин». Он встал, сам без всяких понуканий, и вышел из класса. Смог, да, но признался, что промучился 2 ночи. Про ветряную мельницу не знал, предположил Саша. «Все-таки со мной был не совсем чистый эксперимент, я помнил чертеж». «Я им нарисовал чертеж», — сказал Суханин. «Кропоткин его видел. У нас с князем много общего», — заметил Саша. «Один из немногих моих ровесников, кто мне интересен». Через день Саша сдавал экзамен на Остроградскому, с квантерами по Вейерштрассу. В отличие от геометрии Суханина, это потребовало от Саши некоторых интеллектуальных усилий, но Остроградский был доволен и 5 поставил. За чаем после экзамена Михаил Васильевич рассказал, что готовит статью о квантерах и новом языке математического анализа. Обещал поставить соавтором. Саша несколько опасался русского языка, но, где должны быть яти, он помнил еще год назад. А теперь освоил и другие фишки 19 века, вроде «Вторые» вместо «Второй», «Блискага» вместо «Бискова» и «Страсбург» вместо «Страсбург». К тому же Ивальд был подобрее Грота, так что 5 получилась, и была 5-й по счету. Саша подумал, что уже на этом этапе папа мог бы выдать премию серебром или хотя бы произвести в капитаны, но впереди были языки. На английском и французском Саша сколлекционировал еще 2 пятерки. Пожалуй, французский он за 1.5 года вытянул по крайней мере на В1. Можно на работу в Париж устраиваться, но впереди маячил немецкий, а также география и всеобщая история на нем же, и это была проблема. Мда, столько экзаменов за 1 сессию он еще не сдавал. В МИФИ их было максимум 5 штук, на химию и матанон напросился сам, но и без того запредельно. И экзамены через день, только на немецкий он выпросил 5 дней на подготовку. Первые 2 дня промучился сам, исписывая горы листов мелким почерком на языке Гёте и периодически дергая Гогеля, а потом пошел на поклон к Жуковской. «Чьи творения вам ближе, Александр Александрович, Федора Ивановича или моего отца?» – поинтересовалась она. «Что же мне было делать?» – развел руками Саша. «Когда лучшие из творений Жуковского танцуют на взрослых балах, приходится довольствоваться лучшим из творений Тютчева». Жуковская усмехнулась. «Александра Васильевна, если серьезно, я просто чувствую себя в танцах примерно, как в немецком и чистописании, мне нужна была помощница», — добавил он. Ответа от султана не было до сих пор. «Ну, имперская бюрократия, штука не быстрая». И ответ, очевидно, зависел от политической обстановки. «Чем могу служить, ваше императорское высочество?» «Немецким», — признался Саша. «У меня 3 дня до экзамена». И он выложил на стол стопку исписанных листков и бухнул на них немецко-русский словарь и записи лекций Винта с выписанными словами с переводами на полях. «Поспрашивайте», — спросил он. «Собственно, списки вопросов по всем 3 предметам он вытряс из Винта на последнем уроке». Жуковская прошлась по немецкому языку, поправила ошибки, посмеялась над произношением. «Ну, хоть немного лучше, чем год назад», — спросил он. «Гораздо», — обнадежила она. За окном уже садилось солнце, освещая розовым фрейлинскую келью. Пушистый локон выбился у Александры Васильевны из прически и приобрел розоватый оттенок в лучах заката. Жуковская вернула его на место, открыв мочку уха с золотой сережкой с цветком из мелкого жемчуга. «Александр Александрович, не отвлекайтесь», — строго заметила она. «Вы не ответили на последний вопрос, Мальвина. Только голубых волос не хватает». «Да», — улыбнулся он, — «извините, закат очень красивый. Может быть, сделаем перерыв? Чаю?» «Нет, мы тогда точно ничего не успеем. Потом, говорят, вы хотите сдать экстерном курс училища правоведения?» — спросила Жуковская. Саша хмыкнул. «Все-таки придворный телеграф, самый быстрый телеграф в мире, несмотря на его отсутствие. Точно не сейчас», — сказал он. «У меня и так 11 экзаменов. Немецкий язык, всеобщая история на немецком и география России на немецком же шли каждый день один за другим. Первую часть Фауста Саша успел прочитать где-то до половины, но Вендт решил, что ученику это явно рано и грузил его ранней гетовской лирикой про пастушек, розы, фиалки и вечерний свет. Саша не заходила. Он подозревал, что у автора Фауста просто обязано быть что-то поинтереснее, но на поиски времени не нашлось. «Почитайте мне немного», — попросил Саша, «чтобы мне получше запомнить произношение». Жуковская умудрялась проникновенно читать даже про пастушку и фиалку. «Кто-то говорил», — заметил он, — «что стихи Гёте подобны статуям». «Прекрасно, но бесплодно. Это слова Гейне», — сказала она, — «которого вы так любите. Не нравится про фиалку, которая мечтает умереть у ног прекрасной девушки. Слишком сентиментально, скепсис Фауста мне ближе. Вы знаете, у Гёте есть стихотворение, которое точно вам понравится. Только, наверное, не стоит читать его на экзамене». «Какое?» Она встала, взяла потрепанный томик с полки у окна, открыла, немного пролистала. «Прометей», — сказала она, и прочитала по-немецки. «Но не земли моей, ты не разрушишь, ни хижины, которую не ты построил, ни очага, чей животворный пламень тебе внушает зависть. Нет никого под солнцем, ничтожней вас, богов». Саша улыбнулся. «Кажется, все понял». А она продолжила. «Когда ребенком был я и ни в чем, мой слабый ум еще не разбирался. Я в заблуждении к солнцу устремлял свои глаза, как будто там, на небе, есть уши, чтоб мольбе моей внимать, и сердце есть, как у меня, чтоб сжалиться над угнетенным. Кто мне помог смирить высокомерие титанов? Кто спас меня от смерти и от рабства? Не ты ль само, святым огнем пылающее сердце? И что ж, не ты ль само благодарила, по-юношески горячо и щедро, того, кто спал беспечно в вышине, кто борется с богами, свято в них верит», — заметил Саша. «Но вам ведь понравилось?» — спросила она. «Да, больше, чем про фиалку. Ходит слух, что вы атеист. Боже мой, откуда? Чем я заслужил? Тем, что напрочь забыли про закон Божий в вашей школе Магнитского, и в ваших воскресных школах тоже. Мне уже 10 раз напомнили, так что, наверное, придется. Все собираюсь поговорить с Рождественским. Александр Александрович, это правда? Про атеизм? Нет, что вы. Я совсем не уверен, что Бога нет». Она прыснула со смеху. Стемнело. Она отложила томик Гёте и зажгла свечи. Чуть влажные глаза отразили пламя. Вернулись к программе экзамена, и Прометея сменила пастораль. Саша с горем пополам прочитал песню «Миньоны», которая немного напоминала ему Гумилева, чем примеряла с автором. «И старые гнезда драконов в ущелье таятся, и рушатся скалы, и с ревом потоки клубятся». А потом ее читала Жуковская на отличном немецком, а Саша прилежно повторял за ней. Он следил за ее губами и читал по губам, забывая про немецкий. На ней было закрытое барежевое платье с воротничком-стоечкой, как в прошлый раз, только цветочки и пуговки, кажется, были другого цвета. И он понял, что не в состоянии отличить одно барежевое платье от другого. Но барежткань легкая и полупрозрачная, и даже, если она в несколько слоев, можно попытаться представить, что под ней. Жуковская отложила его корявые записи и читала наизусть. Маленькая изящная рука лежала на барежевом платье и была совсем недалеко. Александра Васильевна заметила его взгляд. «Устали, ваше императорское высочество, все-таки чаю?» Глаша принесла самовар, разлила чай, и они пересели за столик. До Жуковской стало еще ближе. Они договорились говорить по-немецки, и Александра Васильевна весело смеялась, когда он в очередной раз ошибался, сбивался или просто подвисал, ища слова. А подвисал он все чаще. К чаю было вишневое варенье, и Жуковская брала его из хрустальной розетки серебряной ложечкой. Ягодка сияла в пламени свечи, а Саша вспоминал Щербакова. «А ты ужасно занята, ты ешь вишневое варенье, и на земле его никто не ест красивее, чем ты». И жалел, что не прихватил гитару. «Что же вы не кушаете, ваше императорское высочество?» — спросила хозяйка по-немецки. «Вам не нравится варенье из вишен?» Он накрыл ее маленькую ручку своей, слишком большой для подростка. Жуковская насторожилась, перестала улыбаться, но руки не убрала. «Мне кажется, с ваших губ оно должно быть вкуснее», — наконец, по-русски сказал он, полностью забыв про дозволенный язык. И тогда послышался стук в дверь. Глава 13. «Глаша, посмотри, кто там?» — громко сказала Жуковская, и теплая ручка выскользнула из его руки. «Кого там черти носит?» — буркнул Саша. В прихожей послышались шаги, звук ключа, поворачиваемого в замке, и скрип отрываемой двери. «Великий князь Александр Александрович не у вас?» — спросил голос Тютчевой. «Я здесь», — громко ответил Саша. «Мы с Александрой Васильевной готовимся к немецкому. Не составите нам компанию?» Анна Федоровна вошла в комнату, бросила на Жуковскую гневный взгляд, как директриса пансиона на проштрафившуюся воспитанницу. «Александр Александрович, 11 часов, государыня вас обыскалась. Мама знает, что у меня через 3 дня экзамен по немецкому», — заметил Саша. «Мне кажется, вы тоже хорошо знаете этот язык. Садитесь». Тютчева к столу подошла, но воспользоваться приглашением не торопилась. «Надо передать государыне, где вы». «Я пошлю Глашу», — с готовностью согласилась Жуковская. «Угу, а то кто-то не знает, чья это служанка. Давайте пошлем Глашу к моему Митьке, и он доложит», — предложил Саша. «Ну, чтобы не делать нервы, мама». Тютчева поджала губы, хмыкнула, но возражать не стала, и села за стол. А Саша встал и быстро повернулся к окну. «Можно я приоткрою?» — спросил он Жуковскую. «Что-то у нас свечи начадили». «Да, конечно, ваше императорское высочество», — кивнула Жуковская. Он открыл окно и жадно вдохнул морозный воздух. «Кажется, полегчало». «Не простудитесь», — сказала Тютчева. «Пенициллин есть», — возразил он. «Вы говорили, что мало», — заметила Анна Федоровна. «На нас троих не хватит». Саша закрыл окно и с готовностью протянул Тютчевой свои немецкие записи. «Сможете проверить песню «Миньоны»? Я ее уже читал Александре Васильевне. Потом Александра Васильевна читала ее мне. Надеюсь, теперь будет меньше ошибок». «Хорошо», — кивнула Тютчева. «Я ее помню. Между прочим, в декабре вышел перевод Михаила Михайлова в русском слове». «Ну, вот», — вздохнул Саша. «Со своим пенициллином я, похоже, пропустил примерно все. Вы уж приносите мне, что считаете интересным», — и перевел глаза на Жуковскую. «И вы тоже, Александра Васильевна». Он прочитал стихотворение еще раз, и Тютчева исправила в паре мест. «Неплохо», — сказала она. «А вы знаете, кто такая Миньона, Александр Александрович?» «Нет, это героиня романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Девочка-циркачка чуть младше вас, которая путешествует по Германии с бродячей труппой. Она одевается, как мальчик, и говорит о себе, как о мальчике. И другие артисты издеваются над ней. Потом главный герой выкупает ее у хозяина». «Любопытно», — сказал Саша. «Надо прочитать. Это главный роман Гёте», — заметила Жуковская. «Мне казалось, что главный Фауст», — возразил Саша. «В прозе Вильгельм Мейстер», — поддержала коллегу Тютчева. Поддаться комплексу неполноценности из-за своего невежества Саша не успел, потому что в коридоре снова послышались шаги. Глаша уже вернулась и отворила дверь, и в комнату вошла мама в сопровождении Гогеля. «Саша, что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась императрица. «Готовлюсь к немецкому», — с самым невинным видом доложил Саша. «Александра Васильевна любезно согласилась мне помочь. Мы обсуждали Гёте, я читал наизусть песню «Миньоны», Александра Васильевна меня поправляла. Потом я читал ее Анне Федоровне, и она тоже исправляла мои ошибки. Давай я тебе еще раз прочту». Он встал, пододвинул мама единственный свободный стул. Она села в задумчивости. Гогелю стула не хватило. «Хорошо, читай», — сказала мама. И он прочитал песню «Миньоны» в третий раз. «Неплохо», — заметила императрица, перейдя на немецкий. «Но тебе лучше готовиться у себя. Это только благодаря Александре Васильевне», — сказал Саша, демонстрируя не блестящий, но, вроде, приемлемый язык Гёте и Шиллера. «Готовиться в компании гораздо эффективнее. Есть Григорий Федорович», — заметила мама. «Это не то. Веселее готовиться с ровесником. Хорошо, пригласи кого-то из друзей. Петю можно? Князя Кропоткина? Ладно». Так что на следующий день подготовка продолжилась в компании будущего анархиста. Кропоткину тоже предстоял немецкий, так что Петр Алексеевич с энтузиазмом принял приглашение, и Гогель не боялся оставлять их наедине. Ну, не барышня же. Надо признать, что князь все-таки знал язык лучше, что было очень кстати. Саша загрузил друга стихотворением про Прометея и инфой о том, что главный роман Гёте на самом деле про Вильгельма Мейстера, и рассказал, как готовился к немецкому в компании трех умнейших женщин империи. Кропоткин хмыкнул. «Мне бы хватило и Жуковской», — сказал Саша, но Тютчева появилась как раз в тот момент, когда я взял Александру Васильевну за руку и хотел поцеловать. И, по-моему, она была не против. Петя помрачнел. «Саша, ты же понимаешь, что дело не может кончиться браком. В будущем люди гораздо свободнее», — сказал Саша. «И женщины сами выбирают, с кем им быть, и сколько быть, и брак не столь важен. Я иногда забываю, что сейчас не так. Спасибо, что напомнил. Ты об этом не писал в своей книге. Она и так не публикабельна. Впрочем, если все равно ей печататься только в вольной русской типографии в Лондоне, можно и написать. Глава будет называться «Сексуальная революция». На экзамене, кроме Винта, присутствовал Август Федорович Гримм. Ну, кто бы сомневался. Старый интриган, очевидно, спал и видел, как камня на камне не оставит от Сашиной гениальности. Но экзаменатором был Винт. Кроме того, интересы Винта и Гримма носили антагонистический характер. Винту надо было не завалить ученика, а продемонстрировать, какой он отличный преподаватель. А потому он дал Саше читать и переводить довольно простой текст на уровне садовой беседки. Так что даже мама героически вытерпела его произношение, за год правленное и переправленное Винтом, Гогелем и Александрой Васильевной. Потом учитель попросил Сашу рассказать про путешествие в Гапсале и охоту на вальдшнепов, и тоже получилось, ибо в списке вопросов «Как я провел лето?» присутствовал. Про то, что стрелял в воздух и выкрикивал хипповский лозунг, Саша на всякий случай не упомянул. Потом он в пятый раз читал песню «Миньоны». Гримм не выдержал и задал еще несколько вопросов о Гёте. Саша сам удивился, что понял и смог ответить. «Александр Александрович очень продвинулся в немецком за последние месяцы», — заметил Вент. «Удивительно, насколько. Я считаю, что несмотря на некоторые несовершенства и мелкие недочеты, он заслуживает высший балл». И Август Федорович не стал возражать. «Методика обучения, основанная на математике и музыке, всегда приносит отличные результаты», — по-немецки сказал Гримм и самодовольно улыбнулся. «На следующий день, на экзамене по всеобщей истории, он даже не пытался валить, и Саша успешно выложил вызубренное накануне с Кропоткиным. Запоминание российских географических названий на немецком было делом не совсем тривиальным, и Кропоткин отказался участвовать в всей авантюре ввиду ее полной бессмысленности. Так что Саша зубрил сам. С другой стороны, по-русски он их помнил, а иногда на досуге, там в будущем смотрел на ютубе лекции по лингвистике, так что знал, какой звук в какой должен превращаться при переходе от русского к немецкому. Ну, там, соль, зальц, гусь, ганс. И так здорово помогало, что он умудрился сдать на 5 даже географию на немецком. Август Федорович это приписал своей чудесной методике, а не 99% Сашиного пота. Ну и бог с ним. Лучше иметь дурного союзника, чем славного врага. Папа был доволен. Встал, обнял прямо у доски, точнее вывешенной на доске карты. Вечером он зашел к Саше. «Неделю назад мы говорили по радио с Варшавой, а вчера — с Киевом». Саша вздохнул. «Я не хотел тебя отвлекать от экзаменов, сказал папа, вынул из-за пазухи здоровый кожаный кошель с золотым тиснением. «Здесь 1000 кредитными билетами», сказал он. «Твои 10 000 за радио мы положили в банк на твое имя. Их же сейчас снять нельзя», заметил Саша. «Не торопись, скоро будет можно. Это 1000 за успехи в учебе». Саша не удержался, открыл кошелек и пересчитал бумажки. «Не серебро, конечно, но тогда был бы ларец, если не сундук. Спасибо огромное», поблагодарил он. «Твой Достоевский уже 2 месяца в Петербурге», сказал папа. «Ему, видимо, рассказали, что ты руку приложил к его возвращению, так что мечтает с тобой встретиться и поблагодарить лично». «Это не совсем так», возразил Саша. «Это я мечтаю встретиться с будущим великим писателем, с бывшим каторжником», поморщился царь. «Я когда-нибудь ошибался? Да, Гарибальди, помню. Только что-то о нем не слышно. И Шамиль не у нас в плену, и происхождение видов не напечатано. Крайне вольнодумная книга, как мне говорили», заметил царь. «Неважно. Опубликовано ведь?» «Да, я заметил. Когда я могу позвать Федора Михайловича?» «Хоть завтра. Первую неделю февраля отдыхай. А где сейчас те, кого ты мне запретил упоминать?» «Нарушаешь обещание. Я их не назвал. Петрашевский в Иркутске. Могу Муравьеву Амурскому написать». «Хорошо. Просто узнать, как он там, не нужна ли помощь». Царь вздохнул. «Я бы ему сам написал». «Нет», отрезал царь. «А второй, автор перевода отрывка из Божественной комедии, в имении под Москвой. Ну, хоть не в Сибири». Про Бакунина Саша и так знал, что тот живет в Иркутске в генерал-губернаторском доме, ибо Муравьев Амурский приходится ему родственником. Так что решил не наглеть. После ухода папа Саша еще успел написать письмо Путилову с чертежами. Это была давняя идея, но все руки не доходили, и попросил побыстрее. А на следующее утро пошел консультироваться к Анне Федоровне на предмет поиска Достоевского. Тютчева, кажется, зла не держала за долгие посиделки с Жуковской. То ли решила, что успехи в немецком того стоят, то ли, что скорее, вообще не воспринимала его как мужчину. Ну, что такое мальчик 14 лет для 30-летней тетки? Так или иначе, Анна Федоровна послала служанку к папеньке, ибо узок круг русских литераторов, и все они друг друга знают. Саша не стал терять времени и поехал в магазин Вольфа. Гогель увязался с ним. «Григорий Федорович», — сказал он по дороге, — «мне жаль вашего времени. Мне скоро 15, и я вполне в состоянии один найти дорогу в Петербурге. Знаем мы, куда вы находите дорогу», — заметил Гогель. В магазине Маврикий Иосипович сам вышел к прилавку, усадил гостя за стол и велел подать кофе. «Чем могу служить, ваше императорское высочество? Все, что есть Достоевского, пожалуйста, Маврикий Иосипович. И листок бумаги с карандашом, не Чичерин, конечно», сказала Саша, «но все равно давайте, на всякий случай». Хозяин кивнул приказчику, и тот вскоре принес 2 толстых журнала. «Русское слово» за март 1859 и сдвоенный номер отечественных записок за ноябрь и декабрь того же года. В первом была повесть Федора Михайловича «Дядюшкин сон», а во втором – «Село Степанчиково и его обитатели». К стыду своему Саша не читал ни того, ни другого. Он вообще читал только посткаторжного Достоевского, начиная с записок из «Мертвого дома» и, конечно, «Великое пятикнижие». «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Пятикнижие еще в школе и университете, зато записки уже взрослым и не так давно, так что помнил лучше всего. Саша отпил кофе и начал просматривать отечественные записки. Кроме Достоевского там была экономическая статья Бунги под названием «Гармония хозяйственных отношений», что-то по психологии, неизданные сочинения прошлого, то есть 18 века, отрывок из истории царствования Петра Великого Устрялова, политические новости, обзоры литературы русской и зарубежной, переводы из Диккенса и Джорджа Элиота, почему Джорджа, он же Томас, и даже новости науки под названием «Ученые новости». Дежавю. Саша вспомнил, что в перестройку был подписан примерно на все советские толстые журналы «Новый мир», «Знамя», «Дружбу народов», «Неву». И там тоже выходило последовательно все, запрещенные советской цензурой за предыдущие 70 лет. И там же публиковались экономические статьи какой-нибудь Ларисы Пиешева или политологические Игоря Клямкина. А потом запрещенная литература кончилась, статьи о рыночной экономике и демократии больше не воспринимались как откровение, и толстые журналы стали скучны, тиражи их скукожились, и Саша больше не покупал подписку. И вот теперь, похоже, 1859 и краткое, Это что-то вроде 1987 го. Самый разгар, самый пик, самые тиражи. И Саше остро захотелось подписаться. Насколько хватит золотого века русской литературы? На 5 лет, на 10, на 15? Все-таки здесь не только ученические тетради Лермонтова, но и молодой талантливый автор Достоевский, который свои главные вещи даже не задумал, не то, что не написал. Реклама была в конце. Подписку принимали в конторе редакции при книжном магазине Кожанчикова на Невском проспекте напротив публичной библиотеки. Это было прямо совсем рядом, через дорогу. Стоила годовая подписка 14 с полтиной без приложения с картинками парижских мод и 15 с полтиной с онным приложением. Саша решил, что без парижских мод он обойдется. «Григорий Федорович», — обратился Саша к Гогелю, — «давайте зайдем после Вольфа к Кожанчикову. Я хочу подписаться на отечественные записки». Преимущество военных воспитателей перед Гриммом было в том, что они никогда не возражали против русского чтения. Так что Гогель только улыбнулся и кивнул. В библиотеке Зимнего толстые журналы, конечно, водились, и мама их все читала, но Саше хотелось иметь собственный экземпляр. Пока Саша просматривал журналы и пил кофе, приказчик принес еще два потрепанных номера отечественных записок. За 1848 и краткое, и 1849 и краткое год. В первом были «Белые ночи», во втором — «Неточка Незваного». Ни того, ни другого Саша тоже не читал. «Это все, Маврикий Иосипович?» — поинтересовался Саша. «Нет, нет, еще буквально четверть часа, ваше императорское высочество». «Хорошо», — кивнул Саша. Похоже, они шерстили все букинистические магазины гостиного двора.